Глава третья. Бенедикт и его устав. О жизни отца западного монашества мы осведомлены очень плохо. Его биограф, папа Григорий Великий, посвятил свой труд больше чудесам, чем жизни святого. Бенедикт родился в конце V века, традиция считает годом его рождения 480-й. В Нурсии, теперь Норчия, около Спалетта, в знатной семье, которую предание ставит в связь со славным римским родом Аницыев. В школах Рима святой получил обычное для того времени литературно-риторическое образование, блестящих представителей которого видел V век. Но скоро Бенедикт презрел научные занятия, зная не знающий и мудро не ученый. Бежал он от соблазнов мира, особенно ярко проявлявшихся в таком городе, как Рим, в Абруцци, в Эфиде, теперь Альфидена, а оттуда в дикую местность около речки Тевдоне, Субиаку. Поселившись в пещере, начал он жизнь покаяния по образцу египетских анахоретов. Его первыми шагами руководил какой-то монах Роман. Он же доставлял новому пустыннику скудную пищу, которую Бенедикт подымал на веревке в свою недоступную пещеру. 3 года прошли в борьбе с дьяволом и искушениями плоти. Бенедикта открыли окрестные пастухи, и слава о новом отшельнике распространилась настолько, что монахи соседнего монастырька Викавара выбрали его преемником своему умершему настоятелю. Но скоро оказалось, что суровый идеал Бенедикта не мирился с привычками его паствы. Легенда рассказывает, что монахи даже пытались умертвить своего настоятеля, отравив вино, приготовленное для совершения Евхаристии. Но от знамения креста, совершенного Бенедиктом, раскололась деревянная чаша и обнаружилось злое дело монахов. Отечески упрекнув их, покинул Бенедикт Викавара и вернулся в свою уединенную пещеру. Но уже не обрел прежнего одиночества. Около Бенедикта стали собираться ученики, и в Субиако возник новый монастырь. Часть монахов проходила аскетическую школу под руководством самого Бенедикта. Остальных он разбил на небольшие подчиненные поставленным им отцам группы. По 12 человек в каждой. С течением времени число этих групп достигло 12. Кроме молитвы и труда, монахи силою обстоятельств были принуждены взять на себя обязанности воспитателей и учителей детей окрестной знати, что напоминает несколько обычаи монастырей Василия Великого. Но расцвет Субиака вызвал недовольство и интриги соседнего священника Флоренция, и Бенедикт с несколькими учениками покинул свой монастырь. Он нашел себе новое место в Кампании на половине дороги между Римом и Неаполем, в Монте-Кассино, приблизительно 529 год, полуразвалившемся когда-то укрепленном городке. Римский патриций Тертул подарил Бенедикту земли, и начало новому монастырю было положено. Святой разрушил старый храм Аполлона, подтверждая делом начатую им проповедь против языческой веры окрестного населения. И на месте его заложил свой монастырь с маленькой церковью в честь начальника и патрона монашества Иоанна Крестителя и с ораторием, посвященным святому Мартину Турскому. Сначала монахи жили в старой башне, развалившейся крепостцы, но мало-помалу отстроился большой монастырь, обнесенный высокими стенами. Монте-Кассино стал центром окружающей местности и не только центром религиозным. Его высокие стены были в эту бурную эпоху надежной защитой, и за ними скрывались от меча готов или греков. Еще при жизни Бенедикта неподалеку возник и второй монастырь – Террачино. В Монте-Кассино святой и умер, здесь же он написал свой устав, играющий такую крупную роль в истории западного монашества. Как Кассиан, Бенедикт создавал свой устав на основе уже существовавших в его время правил и описаний монастырской жизни, в том числе и на основе сочинений самого Кассиана. «Монашеская жизнь – истинное служение Богу», – так выражает Бенедикт мысль эпохи. «Бог удостоил принять нас в число детей своих, и не следует огорчать его дурными делами нашими. Всегда следует повиноваться ему так, чтобы не лишил он нас, разгневанный отец, детей своих, наследства, и чтобы страшный владыка, разгневанный злыми делами нашими, не предал он вечной каре нас, негоднейших рабов своих, не пожелавших следовать за ним к славе. Время встать от сна. По благости своей указывает нам Господь дорогу жизни. Придите, дети, выслушайте меня, научу я вас страху Божьему. Бегите, пока есть еще в вас огонь жизни, чтобы не объял вас мрак смерти. Что же надо делать? Если хочешь обладать истинную и вечную жизнью, сказал Христос, удали язык твой от зла, и уста твои, да не говорят коварного. В чертог Господень войдет тот, кто не запятнан пороком, кто творит справедливое, говорит истину в сердце своем и не несет коварства на языке своем, кто не делает зла ближнему своему и, отвергнув дьявола, прилепляется ко Христу. Братство стремящихся к Богу представляется Бенедикту в виде военного отряда, скола. Должны мы учредить отряд божественной службы. «Конституэнда эст эрго оно без доминичи скола сервитии». Поэтому и деятельность монаха выражается словом «милитаре» – «служить», и устав – нечто иное, как «лекс субква милитаре вис» – «закон ненарушимый и непреложный, как непреложен закон воинской дисциплины». Святой устав содержит все нужное для воина Господня. Это устав-наставник. И само послушание, дисциплина монастыря и неограниченная власть аббата превращают братство в воинство Христово. По-разному можно было понять призыв на путь к чертогу Господню. По-разному его и понимали. В общей своей форме христианский идеал, принимаемый Бенедиктом, примиримый с жизнью в миру и с пещерой Анахарета. Но Бенедикт думает не о мирянах, а о монахах, оставивших мир в стремлении к спасению и отгородившихся от мира суровыми обетами и высокими стенами. И, конечно, не гераваги и сарабаиты могли подать лучший пример совершенной жизни, а киновиты и анахареты. Анахарет ведет в пустыне одиночную борьбу с пороками плоти, полагаясь только на помощь Божию и отказываясь от содействия братьев. Такая борьба требует исключительной силы и опытности. По мнению Бенедикта, на нее может решиться только тот, кто выучился борьбе с дьяволом в монастыре, кто хорошо снаряжен к бою. Поэтому-то наиболее желательной и пригодную формою «Fortissimum Genus» является монастырское общежитие. «Genus monachorum monasteriale militans sub regula vel abbate». Так получает ясное выражение мысль, руководившая первыми основателями лавр и монастырей. Но и для монастырского общежития Бенедикт ограничивает свою задачу изложением только самых необходимых положений, началом обращения, initium conversionis, совершенство жизни, perfectio conversationis, предоставляется личным усилиям желающего достичь его монаха. Такому ревнителю окажет помощь всякая страница священного писания, любая книга святых отцов. Он может обратиться за наставлениями к житиям отцов, к уставу святого Василия, к сочинениям Кассиана. Устав Бенедикта предназначается для большинства, для средних людей, ставя себе целью воспитание их в духе монашеского идеала. «Ты, стремящийся к небесному Отечеству», говорит Бенедикт, заканчивая устав своему ученику, «исполни сначала с помощью Христа этот малейший начальный устав, И тогда только при покровительстве Божьем достигнешь ты большего, чем то, что мы изложили выше, самых вершин добродетелей. Монах отдается Богу. Он оставляет мир, чуждаясь дел его. И устав Бенедикта старается обособить монастырь от мира более, чем уставы Василия и Кассиана. Монах без разрешения аббата не может видеться даже со своими родителями. Дозволение аббата требуется и для письменных сношений с ними. Если монаху что-нибудь пришлют или принесут, он не может прикоснуться к этому, не спросив аббата, и должен поступить так, как тот ему укажет. Любовно и смиренно встречают братья гостя, но никто, кроме аббата и того, кому он прикажет, не имеет права общаться или разговаривать с гостем. Если же встретится с ним или увидит его, то, смиренно приветствовав его и испросив благословения, пусть идет дальше, сказав, что не позволено ему говорить с гостем. Разумеется, безусловно, необходима личная бедность. С корнем должно вырвать из монастыря порог обладания чем-нибудь. Нельзя обладать даже собственным своим телом или своими желаниями, но следует во всем необходимом надеяться на отца монастыря. Вместе с бедностью и целомудрием монаху необходимо еще соблюдать молчание. В Писании сказано: «Во много глагола нии не избежишь греха», и в другом месте: «Смерть и жизнь в руках языка». Говорить и учить приличествует наставнику, ученику надлежит молчать и слушать. И не только беспощадно изгоняются праздная болтовня и веселые шутки, но и простой разговор разрешается лишь в случаях крайней необходимости. Принявший обычные в то время монашеские обеты, обязанный навсегда остаться в избранном им монастыре, стабилитас локи, отмеченный танзурою, монах отдается Богу, стремится к нему и к любви к нему. Из этой любви вытекают все добрые дела. Прежде всего надо любить Бога всем сердцем своим, всею душою, всею мыслью своей, потом ближнего, как самого себя. Вступивший в монастырь принадлежит не себе, а Богу. Поэтому и принесение в монастырь ребенка называется жертвою, облатью. Но монах тем и отличается от анахарета, что спасается, не полагаясь на свои личные силы, он рядовой воин. Как и какими средствами он может достичь своей цели, об этом знают устав и аббат, которым монах и обязан полным повиновением. Среди предписаний устава, помимо молитв, постов и других внешних средств, особое место занимает смирение. Всякий, смиряющий себя, возвысится. Поэтому, братья, если мы хотим достичь вершин высочайшего смирения и быстро достигнуть того небесного возвышения, к которому восходит смирением земной жизни, мы должны для действий наших воздвигнуть ту лестницу, которая явилась во сне Иакову и на которой виделись ему нисходящие и восходящие ангелы. 12 ступеней у этой лестницы, 12 степеней смирения. Монах не должен забывать о страхе Божьем и о предписаниях Господних, исполнение которых дает человеку жизнь вечную. Нарушение низвергает в гиену. Монах ходит перед Богом и отвращается от собственных своих желаний, особенно же от похоти и плоти. Это первая ступень. Выше вторая ступень возводит человека в полный отказ от собственной воли, исполнение слова Господня. «Я пришел исполнить не мою волю, а волю пославшего меня». Но и здесь еще опасно проявление собственных желаний. Поэтому лучше, третья ступень, из любви к Богу со всем послушанием подчиниться старшему, подражая в этом Христу, о котором апостол говорит: «Стал он послушным отцу своему до самой смерти». И ценнее всего четвертая ступень, повинование старшему во всем, даже если это сопряжено со страданием. Кто претерпит до конца, спасен будет. Но не внешнее подчинение нужно. Монах должен, пятая ступень, в смиренной исповеди открывать аббату все свои злые помыслы, чем достигается истинное повиновение. Действительно смиренный, шестая ступень, доволен всем, считая себя недостойным рабом, ставя себя, седьмая ступень, ниже других не на словах только, а на деле, в мыслях своих. Истинно смиренный должен, восьмая ступень, делать лишь то, что предписывается уставом и примером старших, соблюдая, девятая ступень, молчание. Не смеясь, десятая ступень, довольствуясь, как мудрый, одиннадцатая ступень, немногими словами. Если все это достигнуто, человек восходит на последнюю, двенадцатую ступень лестницы, внешне выражая свое смирение в наклоненной голове и опущенных в землю взорах. Взойдя же на все эти ступени смирения, монах быстро достигнет любви к Богу, той совершенной любви, которая изгоняет страх. Благодаря ей он без всякого труда, как бы по природе, натуралитер, по привычке, не из страха перед гиеною, а из любви к Богу и вследствие доброй привычки и наслаждения добродетелью, станет соблюдать все то, что прежде соблюдал не без ужаса. Итак, отказом от собственной воли и смирением превращается монах в воина Христова. Вся жизнь и деятельность его протекают в рамках, установленных правилом под неусыпным надзором аббата. Монах может и должен молиться, но главная часть молитв до мелочей определена уставом, как определен им и характер индивидуальных религиозных упражнений монаха. Краткою и чистою должна быть молитва, разве только проистекает она из чувства вдохновения божественную благодатью. В монастыре же вообще да будет кратка молитва, и по знаку, данному приором, пусть все поднимаются вместе. Монах может и должен работать и читать, но то и другое подчинено бдительному надзору старших. Индивидуальная работа стеснена до крайних пределов. Полагаться на свои силы может только испытанный, прошедший монастырскую школу анахорет. В примкновении к выработанному уже идеалу монашества Бенедикт старается отнять у монаха его личность и вложить в его душу новое содержание, выраженное в уставе. Изыскиваются всяческие способы борьбы с личностью, средства победы над нею, превращение братства в однородную массу, монаха в рядового воина. Действительность, разумеется, далеко отходила от этого идеала, и чем далее, тем более. Бенедикт шел к осуществимому. Он хотел дать своим уставам необходимый по воззрениям эпохи минимум требований, предъявляемых монаху, предоставляя дальнейшее самоусовершенствование личным усилиям, но в то же время не ослабляя и не принижая самого идеала. Умеренность требований отличает весь устав. Возьмем ли мы постановление о постах или постановления, касающиеся одежды. «Все», — замечает один видный протестантский историк, показывает ясный взгляд человека, стремящегося к достижимому. Бенедикт видит задачу монастыря в переработке вновь вступающих в истинных монахов. Он не требует от всех одинакового совершенства, сообразуясь с различием характеров и сил, но ведет всех к одному исключающему индивидуальные отклонения идеалу. Монастырь не только братство, а и школа, воспитывающая воинов Христовых. Эта идея воспитательской миссии монастыря сказывается и в системе кар за проступки. Непокорного монаха сначала увещевает декан, и только после двукратного бесплодного увещания виновный исключается из участия в общей еде и в общей молитве. В более серьезных случаях он лишается права всякого общения с другими монахами. За этими карами следует телесное наказание. За ним общая молитва за виновного и в случае крайней закоренелости исключение из монастыря. Желательный состав монастыря обеспечивается институтом новициата. Новиция принимают в монахи лишь после основательного испытания. По истечении года он приносит торжественные обеты целомудрия, бедности, повиновения аббату и оседлости, стабилитас локи. Только после этого становится новиций полноправным монахом, хотя и занимая последнее место в братстве и обязанный особым почтением к старшим по времени пребывания в монастыре. Монашеский идеал можно было осуществлять и в форме лавры, и в форме монастыря. Даже избирая последнюю, можно было различным образом конструировать отношения монахов друг к другу, смотря по тому, чему отдать предпочтение – общежительному или индивидуальному моменту. Из совокупности воззрений Бенедикта ясно, какую форму он должен был предпочесть. Он сильнее, чем Кассиан, выдвигает общежительный момент, приближаясь таким образом к Василию Великому, хотя и более, чем Василий, обособляя монастырь от мира и стесняя общение монахов друг с другом. Общежитие лучше согласовалось с целями Бенедикта, с его идеей монастыря, истинной христианской семьи. Воспитательная миссия монастыря легче могла быть выполнена при содействии аббату со стороны старших, более опытных братьев, находящихся под его контролем и руководимых им. Огораживая монастырь от мира, Бенедикт старался превратить его в самодавлеющую хозяйственную единицу. Труд монахов должен был не только быть частью их религиозно-нравственной жизни, но и обеспечивать существование монастыря. А это лучше всего достигалось организацией труда, немыслимой без известного общения. Оно предполагается и кухнею братьев, и их хозяйственными работами и постройками, мельницами, огородами, пашней и так далее. Да, наконец, уже сам факт сожительства многих за одной стеной должен был создать ту или иную форму общежития. Весь вопрос заключается лишь в том, как примирить общение с идущую из еремитизма тенденцией к уединению. Как, создавая общежитие, предотвратить опасные последствия общения, рассеяние сознания и, следовательно, помеху внутреннему самоусовершенствованию каждого? Монахи спят в общей спальне. У всякого свое скромное ложе в общем дармитории, в котором до утра горит зажженная свеча. Спят монахи в одежде, чтобы всегда быть наготове и по данному знаку без промедления встать и идти на зов аббата. Зимою от 1 ноября до Пасхи все встают в 8 часу ночи, около 7 часов. В остальное время сну уделяется меньше времени, и после небольшого промежутка, необходимого братьям для того, чтобы удовлетворить требования их тела, они выходят на утреннюю, совершаемую при первых признаках рассвета. Еще ранее утренне братья исполняют ночные часы. Более краткие летом, более долгие в воскресные дни и зимою, но одинаково состоящие в чтении псалмов, священного писания и молитвы Господней. Следующие 6 общих молений падают на утренню, 1, 3, 6, около полудня, 9 часы, на вечерю и комплиторий, после которого безусловно запрещаются всякие разговоры. Таким образом выполняется слово пророка: 7 раз в день восславил я тебя. Когда монахи услышат звон колокола, призывающего их на молитву, они должны, оставив все, что бы ни было у них в руках, с величайшей поспешностью идти в церковь, но в то же время соблюдать известное благолепие и не обнаруживать недостойной их суеты. Общими молитвами и двумя, во время поста одним, Обедами делится на части трудовой день монаха. От Пасхи до 1 октября он работает от 6 до 10 часов, прерывая труд только молением третьего часа, около 9 часов. От 10 до 12 предается чтению. После 6 часа, около 12, пусть монахи отдыхают на ложе своем, или же, если кто захочет читать, пусть читает, но так, чтобы не беспокоить другого. Отдых продолжается до 3 часов дня. Затем до вечери, часов около 6, вновь продолжается работа. Послеобеденное время опять посвящено чтению. Зимою распределение дня несколько меняется, причем больше времени отводится чтению. В дни Четыридесятницы все должны взять из библиотеки по кодексу и читать его по порядку и целиком. Выдавать эти тексты следует в начале Четыридесятницы. Во время чтений старший обходит братьев и наблюдает за тем, чтобы они читали и не подменили данной им книги какой-нибудь другой. Во главе монастыря стоит пожизненный аббат. Его избирают простым большинством все братья, но избрание достойнейшего обеспечено контролем епископа, утверждающего избрание. В помощь себе аббат может назначить препозита, или приора, или же старших, сеньорис декани, каждому из которых поручено наблюдение над 10 монахами. Аббат не ограничен в своей власти, одинаково управляя и братьями, и назначенными им старшими, келлерем, экономом и другими должностными лицами. В важных случаях он может советоваться с братьями или только со старшими, но их мнением воля его не связана, он подчинен только уставу. Заместитель Христа в монастыре, снисходительный отец и строгий пастырь, аббат управляет всем, и хозяйственной, и духовной жизнью монастыря. Он единственный представитель монастыря в миру. Монастырь, двери которого поручены охране испытанного, назначаемого аббатом старца, огорожен от внешнего мира. Но общение с миром вполне не пресечено. В монастырь приходят гости, хотя бы они были мирянами. Тем не менее загражден вход родственникам монахов, и едва ли аббат часто пользуется своим правом не разрешать свиданий с ними. В монастырь приносят миряне своих детей, облати, будущих монахов, а иногда просто отдают их монахам на воспитание. И чем больше слава данного монастыря, тем чаще приходят в него религиозные люди. В годину же бедствий монастырь служит местом временного убежища. Вместе с ростом бенедиктинского ордена все ближе становится к нему духовенство. Помимо воли и мысли своего основателя, монастырь служит не только целям индивидуального спасения, но и является очагом христианства для мира. И не одного христианства, а и культуры. Выше я касался причин сохранения духовной культуры поздней империи в монастырях. Эти же причины воздействовали и на бенедиктинство. Культурное значение его еще увеличилось, когда в число членов семьи Бенедикта вошли монастыри, основанные сенатором Кассиодором, крупным представителем римской образованности, не забывшим ее ради служения Богу и попытавшимся сохранить ее в основанном им общежитии. Конечно, в монастыре образованность римская кастрировалась. Объем ее уменьшался, и предпочтение, отдаваемое христианским поэтам и писателям, отражалось на ее качестве. Но и в таком виде она обладала высокую культурную ценностью, и недалеко было то время, когда вместе с угасанием светской культуры монастыри одни будут хранить культурную традицию. Устав Бенедикта, бесспорно, лучшее решение той проблемы, которую поставило монашеству его развитие и к которой подходил Кассиан. Бенедикт сумел соединить идеалы Востока с особенностями западной жизни и культуры, дал основание монастырского служения, счастливо избежав, с одной стороны, неосуществимого, с другой – принижения идеала. Устав Бенедикта роднее Западу, чем Василианский, близкий к нему по духу и частностям. Краткость является выгодою по сравнению с классическими трудами Кассиана, а полнота, достигаемая, несмотря на сжатость изложения, далеко оставляет за собою другие распространенные на Западе уставы. В Средней Италии устав Бенедикта был единственным, останавливающим на себе внимание, и качества его обеспечивали ему быстрый успех. Они же частью объясняют быстрое распространение его на севере Италии и по всей Западной Европе. Не только частью, потому что немалую роль сыграло и то, что устав Бенедикта приняло под свое покровительство папство, связавшее судьбу свою с франкской монархией и франкской церковью. Мы не знаем, с самого ли начала устав Бенедикта был введен в основанных написавшим биографию Бенедикта папою Григорием Великим монастырях в Сицилии и Риме, но после разрушения Монте-Кассино лангобардами около 585 года монахи его бежали в Рим и поселились около Латерана. Устав Бенедикта утвердился в римских монастырях. Еще большее значение имело то, что папы, начиная с Григория Великого, с явным сочувствием отнеслись к делу Бенедикта и поняли организацию западного монашества в смысле распространения бенедиктинского устава. Также смотрела на дело франкская церковь и франкские государи. Объединение и организация монастырского движения казались достижимыми только путем повсеместного распространения устава Бенедикта. Любимый ученик Бенедикта, святой Мавр, как сообщает нам упорная орденская традиция, в год смерти своего учителя отправился во Францию, где и основал на Луаре бенедиктинский монастырь Saint-Meur-sur-Loire-Glanfeuil. Устав Бенедикта во многих монастырях сочетался с какими-нибудь другими, или ложился в основу новых правил монашеской жизни, подвергаясь изменениям и переработкам. Такова была общая судьба всех его предшественников. Существеннее, что он распространялся шире и быстрее других в чистом своем виде. Собор 670 года в Атене говорит, касаясь монашества, только об уставе Бенедикта. Собор 813 года в Шалоне свидетельствует своими актами о его почти безраздельном господстве. Медленнее проникал бенедиктинский устав в Испанию, где ему пришлось бороться за преобладание с популярным местным уставом святого Фруктуоза около 660 года. В Германии распространение бенедиктинцев, хотя и начавшееся несколько позже, чем во Франции, привело к такому же их преобладанию уже к концу VIII века. Но здесь мы сталкиваемся с миссионерской деятельностью английских и иероскотских монахов, среди которых бенедиктинство утвердилось благодаря посланной Григорием Великим миссии Августина. Это приводит нас к вопросу о роли английских миссионеров в истории западного монашества.